Тем временем энергобус тронулся. Галдящие первокурсники тут же прилипли к окнам. В отличие от меня, они выбирались в город считанные разы в течение года. Повернув в сторону окраин города, энергобус начал набирать скорость. Мы быстро миновали трущобы и выехали за пределы города, туда, где находились промышленные предприятия. Именно в одном из них сегодня нас ждала любопытная экскурсия. «Как думаешь, будет интересно?» – спросила Крис. «Конечно, мне и самому любопытно посмотреть», – произнес я. «Кстати, напомни, что там за завод. Я знал лишь то, что в рамках предмета по выбору факультета нам покажут один из заводов артефактного производства. Больше я не узнавал, так как имел другие, более важные дела. Но сейчас, когда интерес стало трудно удержать, решил спросить у Крис». Староста тут же подтвердила свою репутацию самой осведомленной студентки. «Это один из заводов концерна «Харрингтон», — произнесла Крис. «Крупные промышленники. Производят все, от бытовых артефактов до оружия и даже ведут свои разработки». В голосе девушки послышалось ненаигранное восхищение. «Я знал, что Крис сама из семьи бизнесменов, чей уровень не дотягивал до того, чтобы стать представителем новой аристократии. Неудивительно, что она так восхищалась этой семьей Харрингтонов. Я же помимо прочего помнил эту фамилию по событиям во дворце». Крис была права, концерн вел разработки. Он же имел дело и со злобой, пытаясь найти путь к применению темной энергии. Сейчас, вспоминая произошедшее во дворце, я был склонен думать, что их подставили, подсунув идею с темной энергией. В момент демонстрации во дворце их руками фактически ликвидировали короля. История была закончена, следственные мероприятия тоже сошли на нет, но вопросы еще оставались. Тем интереснее мне было попасть на производство концерна «Харрингтон». «Хотя вряд ли я там что-то найду», — подумал я, — «не будут же они у всех на виду все держать. Тем более, после трагедии с гибелью короля, и все же мне было любопытно. Поэтому я, как и прочие студенты, с интересом поглядывал в окно, когда энергобус повернул на территорию, огороженную высоким металлическим забором. Разглядеть можно было лишь десятки здоровенных труб, стремившихся к небу. Некоторое время, пока охранники обходили энергобус и сопровождающую машину, ничего не происходило. Я мельком отметил, что встречающие вооружены до зубов, напоминая больше солдат частной армии, чем служащих на пропускном пункте. Переговорив с Винтерсом, находящимся в головном энергомобиле, начальник охраны, наконец, пропустил нас на территорию. Когда створки высоких ворот разъехались в стороны, нашим взглядом открылся настоящий промышленный рай. Мы ехали вдоль гигантских корпусов. Кажется, это были промышленные печи просто циклопических размеров. Их связывала между собой сложная сеть труб разных диаметров. Все это благолепие устилал толстый слой сажи. Последнее покрывало вообще все, от кирпичных зданий корпусов до чумазых рабочих, которые изредка сновали туда-сюда. Проехав за показывающим дорогу охранником, мы оказались на территории одного из корпусов. Едва водитель открыл двери энергобуса, как мы тут же гурьбой рванули наружу. «Так-так-так», — послышался жизнерадостный голос со стороны. «Что тут у нас за гости?» Наше внимание привлек круглый толстяк. Он был одет по последней моде новой аристократии, в клетчатый костюм-тройку. Правда, это не особо красило его жирные телеса, а уж на фоне заводского пейзажа и чумазых рабочих он выглядел и вовсе неуместно. Впрочем, молодых магов его внешность интересовала в последнюю очередь. «Меня зовут Стэнли Харрингтон», — произнес толстяк, — «и сегодня я покажу вам, как делают артефакты настоящие профессионалы. Уверен, кто-то из вас захочет связать свою работу с этим делом». Я навострил уши. Уж больно знакомая фамилия. Неужели экскурсию нам устроит представитель семьи, управляющий концерном? С легким недоверием подумал я. Толстяк тут же показал, что, несмотря на потешный вид, он вовсе не дурак. «Не буду тратить время молодых магов, все так же весело», с наигранно заискивающим нотками произнес он. «Давайте сразу пойдем смотреть, как делают артефакты». Он махнул рукой, направившись из гаража в коридор, откуда слышался грохот работающих станков. Все тут же рванули следом. Я подождал Винтерса и пошел рядом с ним. Стоило пройти по не очень длинному, грязноватому коридору, как мы наконец узрели чудо. Это было здоровенное, хорошо освещенное помещение. Всюду работали длинные конвейеры, на которых чумазые рабочие, не покладая рук, трудились, собирая те или иные вещи. Но, присмотревшись сперва с интересом, Я быстро разочаровался. Здесь собирали обычные вещи вроде чайников, осветительных приборов и прочего в том же духе. Вызывали уважение разве что масштабы. Ну, может, позже покажут что-то поинтереснее, а это так, для затравки, подумал я. И верно, на одном корпусе все не закончилось. Нас повели вглубь здоровенного предприятия. Мои однокурсники, впечатленные масштабами, вели себя, как сущие малолетки, всюду пытались сунуть нос, тыкали пальцами, восхищенно комментировали в полный голос, а еще, то и дело отбивались от группы. Теперь я понял, почему Винтерс шел не во главе, а позади. Так удобнее было следить, чтобы студенты чего-нибудь не натворили. А чем дальше мы уходили, тем свободнее чувствовали себя мои однокурсники. «Кир, а ну, не тронь, ничего не трогаем, сколько раз говорить», то и дело раздавался строгий голос наставника. Я рассчитывал перекинуться с ним парой слов по поводу увиденного, но быстро понял, что разговор вряд ли удастся. С каждой минутой Винтерс становился все более раздражительным и все чаще отходил, чтобы отчитать какого-нибудь особо упертого наглеца. Ну, а экскурсия только начиналась. Глава 5. Заводы новой аристократии, расположенные вокруг Нового Света, представляли собой гигантские промышленные агломерации. Здесь производили буквально все, от булавок до станков. Все это расходилось по Европе и дальше, стягивая в Новый Свет колоссальную прибыль. Фактически, город и был создан благодаря их финансовой и промышленной мощи. Когда-то появившиеся из кучки голодных, но целеустремленных авантюристов, люди вроде Харрингтонов стали финансовыми королями. Казалось бы, как они не задавили такой пережиток прошлого, как старая аристократия. Однако не стоило забывать, что именно на магической базе последних все это и было создано. Таким образом, Новый Свет был своего рода чудом, где накопленное за века консерваторами из старой аристократии было развито умельцами из новой. Возможно, именно понимание, что каждый внес свою заслугу, заставило семьи как-то уживаться, хотя отношения между ними оставляли желать лучшего. Я смотрел на металлические заготовки. Двигаясь по конвейеру, они проходили через десятки рабочих рук, обрастая все новыми и новыми деталями. Постепенно они приобретали завершенный вид, превращаясь в блестящие металлом энергетические движители. Процесс сборки, отточенный до мелочей, был столь завораживающим, что даже не особо интересующиеся техникой девчонки замерли, наблюдая за ним. Даже заводской шум не мог отвлечь от этого процесса. «Нравится?» – спросил Харрингтон. Толстяк сновал вокруг нас, перемещаясь по заводу с удивительной для его комплекции ловкостью. С ним мы уже миновали три цеха, перейдя от сборки бытовых мелочей до движителей. «Давайте сюда ваши вопросики», – хмыкнул толстяк. «Вижу, вы уже кипите». Тут же перекрикивая шум станков, однокурсники начали задавать вопросы. Их интересовало все. Кто-то спрашивал про мощь агрегатов, кто-то, на какие марки энергомобилей они ставятся. Парней интересовало, как долго они не ломаются. К моему удивлению, толстяк отвечал на все вопросы, показывая глубокое знание предмета. Он ответил уже на десяток вопросов, но те все не кончались. «Так, минутку», — прервал всех Харрингтон, видимо решив, что ответил достаточно. «Движители – это, конечно, очень интересно, но я хочу показать вам нечто действительно инновационное и даже секретное». Стоило ему сказать последние слова, как глаза харденцев буквально загорелись. Все тут же нарисовали в голове что-то в меру своей фантазии. «А он молодец», — произнес я. «Их теперь за уши не оттащишь». «Ага», — произнес Винтерс. «Хитрец тот еще». Говорить можно было громко, не боясь, что кто-то услышит. Грохот исключал любую возможность подслушать. Тот же толстяк, чтобы общаться с нами, использовал усиливающий громкость артефакт. «Ну признайте, наставник», — произнес я. «Даже вам стало интересно». «Не без этого», — хмыкнул Винтерс. «Ведомые Харрингтоном, мы покинули цех сборки движителей. Все вместе мы пошли по коридорам, минуя одно производственное помещение за другим. Пришлось потратить на путь минут 20, пока мы не попали в хорошо освещенный чистый коридор. Впереди нас ждали металлические двери, которые, к тому же, охраняли двое хорошо экипированных солдат. Едва маги увидели охрану, как их глаза загорелись еще ярче. Значит, наш экскурсовод не лгал. Невольно я и сам заинтересовался, и этому способствовало повышение магического фона впереди. Что бы не хотел показать нам Харрингтон, это относилось к настоящей артефакторике. Стоило только охранникам узнать нелепого на вид толстяка, как они тут же уважительно поклонились. Подойдя к двери, Он приложил руку к артефакту считывателя. Только после этого проход разблокировался. «Узнаете?» – усмехнулся, заметив удивление на лицах молодых магов при виде способа, которым он открыл дверь. «Не только у вас есть всякие хитрые штучки. Еще бы!» Его жест уж очень находил на идентификацию по татуировке мага. «Впрочем, чего еще было ожидать?» – подумал я. «Если их орден и технологии новых аристократов идут из одной базы, но стоило мне только войти внутрь, как все эти мысли отошли на второй план. Цех, где мы оказались, был очень чист. В отличие от других, он не имел большой площади, но зато здание было очень высоким. Примерно этажей в 7-8, мысленно оценил я. Весь его центр занимало гигантское технологическое нечто, формой походившее на башню. Приглядевшись, я заметил, что в основе ее находится 4 металлических стержня. Расположенные в форме квадрата, они уходили прямо к потолку. На них крепилась здоровенная металлическая махина. Все было окружено настоящими лесами из маготехники. Вокруг этого устройства по специальным высотным мостикам сновали юркие фигурки рабочих. «Итак», — произнес Харрингтон, — «кто разберется, что это такое, получит от меня особый подарок». Толстяк уже в который раз показал, что умеет заинтересовать толпу. Вспыхнувшие азартом харденцы тут же начали выкрикивать названия, кажется, совершенно от балды. Но толстяк лишь улыбался и отрицательно качал головой. Постепенно идеи у моих однокурсников иссякли. Все продолжали напряженно размышлять, но предположения высказывали все реже. «Ну же, ну!» – подбодрил нас Харрингтон. «Неужели никто не догадался? Это кузнечный молот», – произнес я. «Верно». Тут же показал на меня пальцем Харрингтон. «Уважаемый Виктор подтверждает титул искусного ученика. Я уже не удивлялся, что толстяк меня знает. Он демонстрировал отличную эрудицию. Вы, наверное, спрашиваете себя, для чего нужен такой огромный молот», — произнес Харрингтон. «И, конечно, вы все узнаете». Он повернулся и махнул рукой, видимо, отдавая приказ. Тут же со стороны гигантского станка послышалось нарастающее гудение. Повернувшись, мы увидели, как рабочие установили в основании конструкции форму со светящейся субстанцией. «Это раскаленный металл», — тут же принялся объяснять наш экскурсовод. «По специальной технологии его нагревают за счет пресыщения магической энергией». Присмотревшись, мы увидели, что толстяк имеет в виду. Металл был до того переполнен магией, что сиял режущим глаза светом. Дальше все произошло неожиданно для нас. Стоящий на 4 стержнях молот, находившийся на вершине станка, резко рванул вниз. Он был настолько быстр, что тут же разогнался до недоступной глазу скорости. Я подумал было заткнуть уши и открыть рот, но не успел. Однако вместо ужасающего грохота до меня дошла лишь глухая, словно обволакивающая волна не такого уж и громкого звука. Все остальные также сжались, и только поняв, что грохота нет, студенты расправили плечи и привстали, желая увидеть, что же получилось. Молот замер в нижней части станка. Вокруг сновали люди, что-то проверяя. Наконец мощная металлическая штуковина начала подниматься вверх. Нашему взгляду уже открылся совсем небольшой, но яркий диск. Он сиял мягким бирюзовым свечением. «Вы видите заготовку под артефакт», — произнес Харрингтон. «Ее насыщенность энергией в разы превышает все, чего достигали артефакторы старой аристократии. Я не знал, прав ли он был или привирал, но одно я мог сказать точно, заготовка была просто великолепного качества. Спрессованный металл, насыщенный магией, мог обеспечить мощный поток энергии. Любой артефакт, сделанный из этой штуки, будет просто шедевром», — подумал я. Неосознанно я тут же представил, что мог бы сделать. Идей было много. «Если я сделаю артефактное оружие на этой штуке для Альбионы, одержимая станет машиной смерти», — невольно подумалось мне. «Идей было много. Вот только кто же мне позволит пользоваться местными возможностями?» Харрингтон тут же подтвердил мои мысли. «Эта кузня нуждается в замене деталей после каждого срабатывания», — произнес он. «Поэтому запускается лишь несколько раз в сутки. Стоимость артефактов, производимых на ней, высоковата, но заказы зарезервированы на годы вперед». И правда, суетящиеся рабочие уже снимали какие-то металлические детали. Я представил стоимость заготовки для артефактов и понял, что такого мне не выделит даже несмотря на мой особый статус. Это уже был уровень элит-элит, чтобы позволить себе подобное. Но варианты есть, подумал я, через того же папочку Фидели. Подумал и тут же осекся, вспомнив, что тот из противоположного лагеря старой аристократии. На концерн Харрингтонов он повлиять точно не сможет. Кажется, увиденное произвело на однокурсников неизгладимое впечатление мощи. Наш опытный экскурсовод тут же решил добавить финальный аккорд. «Вижу, молодые маги изрядно проголодались, наблюдая за нашими чудесами», произнес толстяк и гостеприимно махнул рукой. «Пройдемте, на вас уже накрыты столы». Едва он это сказал, я и сам ощутил, как посасывает в животе. Молодой организм требовал еды. Голдящей гурьбой мы покинули цех. У всех глаза горели от увиденного титанического молота. Я был уверен, что слова Харрингтона были правдивы. После сегодняшней экскурсии кто-то действительно мог передумать насчет выбора факультета. Мы пришлось идти около 10 минут, прежде чем мы оказались в чистом помещении с накрытыми столами. В воздухе приятно пахло выпечкой и едой. Похоже, мы оказались в столовой. Тот, кто достойно работает и ест хорошо, усмехнулся толстяк и тут же поскушнел, видимо, поняв, что ненароком подколол сам себя. Кое-кто из ребят прыснул, тоже это поняв. «Вы проходите, проходите, мойте руки и рассаживайтесь смелее», произнес Харрингтон, чтобы замять неловкость. «Налетайте». Столы были уже накрыты разнообразной снедью. Голдя, ученики тут же начали рассаживаться. Я неспешно сел рядом с Крис. По другую сторону расположился Кир. «Ну как вам?» – произнес он. За столом немедленно закрутился разговор. Разумеется, обсуждали в первую очередь кузню. Тут, кажется, даже Фиделия была впечатлена. Я хоть и не включался в разговоры, но сам также думал об этом детище инженерии. Правда, мысли были более прагматичными. Я думал, как бы получить доступ к этой штуке. Впервые в этом мире я был настолько в восхищении от местных разработок. Сытость пришла быстро. Пока остальные продолжали набивать животы, я решил передохнуть в комнате отдыха, которую также показал Харрингтон. Умывшись, я вошел в просторное помещение с диванчиками. Явно не для простых рабочих, подумал я. Однако не успел я сесть, как дверь скрипнула. Обернувшись, я увидел толстяка. «Молодой маг», — улыбнулся он. «Ну, как вам наши скромные успехи?» «Впечатляет», — признался я. «Это кузня. Крутая штука. А что вы скажете о возможности самому получить возможность поработать с ней?» С заговорщической улыбкой спросил Харрингтон. «С вашими-то талантами какого потенциала можно добиться?» Я сперва даже забеспокоился, не читает ли он мысли каким-нибудь артефактом, но затем расслабился. На самом деле предугадать мысли подростка, впервые увидевшего подобные технологии, было нетрудно. И мои планы по созданию оружия для Альбиона были тут ни при чем. «Мой отец приглашает вас на небольшой разговор», — произнес Харрингтон, чуть посерьезнев. «Деловой человек, знаете ли, полезное знакомство». Он подошел ко второй двери и, открыв ее запястьем, гостеприимно распахнул передо мной. Приглашение, хоть и убедительное, но без лишней настойчивости, вызвало интерес. Да и учитывая, что это его отец, значит, он глава семьи или кто-то близкий к нему, подумал я. Просто отказаться будет и глупо, и недальновидно. Получать на ровном месте недоброжелателя было неохота. Поговорить с представителем новой аристократии, находящимся на пике власти, наоборот, довольно полезно. Поэтому я кивнул, принимая приглашение толстяка. Сам Стэнли Харрингтон за мной не пошел, благо, и без его помощи блудить было негде. Пройдя короткий коридорчик, я оказался в небольшом помещении. Кожаные диваны, кофейные столики, приглушенный свет – все то же самое, что и в предыдущей комнате, только с чуть более дорогим дизайном. Похоже, это была комната отдыха для старших должностных лиц. На одном из диванов сидел сухого вида старик. Сейчас он пил кофе и читал газету. Если это и был отец Стэнли Харрингтона, то сходство между ними было минимальным. «Приветствую, я Виктор из Хардена», – произнес я, решив проявить уважение к старшему поколению. «Мне сказали, что вы желаете поговорить». Решив слишком не заискивать, я без приглашения сел на диван напротив. Старик не стал разыгрывать благообразного старца и вперился в меня пристальным взглядом. «Меня зовут Ридьяк Харрингтон», — представился он довольно экзотическим именем. «Так вот ты какой, двойка». Его обращение можно было посчитать грубым, но от старика с таким пристальным взглядом и довольно вредным выражением лица оно было вполне органичным. Я решил не строить обиженного подростка, тем более... И старик тут же перешел к делу. «Стэнли сказал, что тебя привлек колосс?» – спросил он. «Занятная штука». «Да, колосс», – переспросил я и тут же понял. «Если вы про кузнечный молот, то вещь грандиозная, да. Моя похвала заставила немного разгладиться лицо старика. Я его разработал, произнес Редьяк не без гордости. Помню, когда посчитали стоимость одной готовой заготовки, меня чуть не выперли с должности. Засранцы, да. Он фыркнул и сюркнул кофе из кружки. Но потом, когда осознали насыщенность заготовки энергии и поняли, что она достигает уровня редких артефактов из аномалий, нас тут же завалили заказами. Я покивал. Слова Редьяка, скорее всего, были правдой. Говорят, ты тоже не дурак, поэтому неудивительно, что заинтересовался этой штукой, не так ли? Произнес он. Редьяк вызывал ощущение хоть и самодовольного, но мастеровитого человека. И тем интереснее мне было узнать, чего он хочет. А деловой подход был у Харрингтонов. Похоже, в крови. Редьяк также не стал тянуть резину. Что скажешь насчет практики у нас? Произнес он и тут же добавил. На Колоссе предложение не могло не вызвать у меня интерес. Близость к такому чуду открывала возможность хоть и не получить полноценную заготовку, но иметь доступ хотя бы к заводскому браку. А тут даже неудачное изделие будет дороже золота по весу. Вот только что скрывается за этим предложением, мысленно спросил я себя. Хотелось сразу согласиться, и я почти сделал это, но все же одернул себя. Торопиться не стоило. Вижу, ты уже достаточно взрослый, чтобы обдумывать решение, произнес Редьяк, заметив, что я не тороплюсь соглашаться. От себя добавлю, что все тонкости с руководством школы будут улажены. Это мое слово. Он демонстративно посмотрел на часы. Ну что, у занятых людей время, ресурс ограниченный, и мое подошло к концу, произнес старик. Если надумаешь, то просто укажи наш концерн как желаемое место для практики. Все остальное будет улажено. Старик одним махом допил кофе и, даже не дожидаясь моего ответа, удалился. Не стал терять времени и я, также покинув комнату. Разговор занял всего несколько минут. Поэтому как раз, когда я вернулся, осоловелые однокурсники еще только расселись на диванах. Там же сидел Винтерс. Разумеется, он заметил мой отход. Что они от тебя хотели? Поинтересовался он. Звали на практику, коротко пояснил я. ХМФ, фыркнул наставник себе в бороду. Больше никаких комментариев он давать не стал. Тем временем вновь появился Харрингтон-младший. «Ну что ж, вот наша экскурсия и подошла к концу», – произнес он. «Позвольте, молодые маги, я провожу вас обратно». Никто не возражал. За полдня все вдоволь набродились по цехам, а сытный обед прямо-таки навевал сон. Я видел по лицам, что никто уже не способен на подвиги. Максимум, который могли выдать сейчас студенты – переползти из мягких диванов в мягкие же сиденья энергобуса. «Кстати, наш концерн охотно принимает магов всех возрастов на практику», произнес Харрингтон, пользуясь тем, что никто не шумит, и все внимание сосредоточено на нем. «Если вы хотите работать в безопасности и при этом приносить настоящую пользу человечеству, то это лучший выбор». Внезапно в разговор вступил Кир. «Утюги собирать? Нет, спасибо», произнес он. «Вот армия, людей спасать, это да». Харрингтон лишь ухмыльнулся. «Польза армии есть, без сомнений. Но поверьте, новый свет построен силами артефакторов», — сказал он. «Наши технологии сделали его центром Европы. Да и армия без наших изобретений не обходится». Кир с любопытством поднял брови. Похоже, он всерьез думал, что военнослужащему требуются только собственные магические навыки и больше ничего. На самом деле, экскурсия здорово подняла мое уважение к новой аристократии. Да, это магнаты и богатеи, но именно они давали жизнь новому свету. Это было одной из причин, чтобы согласиться на предложение. Ладно, еще поразмышляю об этом на досуге, подумал я, когда мы уже выходили. А сейчас надо отдохнуть перед вечерней отработкой. Идущий рядом Винтерс, кажется, думал о том же самом. «Готов?» – спросил он. «А то скоро уже на работу». Он усмехнулся. «С последних событий кое-что изменилось, но что-то и осталось прежним. Теперь раз в неделю, в воскресенье, у меня вместо вечера отдыха был старый добрый патруль в городской страже». Глава 6. Я оценил время. Выходило, что только приеду в Харден, как мне почти сразу же придется выезжать к страже. Учитывая, что я только что плотно поел, даже ради ужина возвращаться туда смысла не было. Зачем делать крюк? Подумал я, лучше сразу рвануть к центру, заодно прогуляюсь. Я тут же поделился этой мыслью с Винтерсом. Если собрался шататься, то только по центру, в людных местах, предупредил тот. Теперь мои дежурства в страже проходили раз в неделю. С Винтерса сняли обязанность сопровождать меня в патруле. Тратить на такую мелочь ресурс полноценного мага было слишком расточительно. Однако он должен был отвозить меня, чтобы обеспечить безопасность. «Идет», — согласился я. «Вы же знаете, что я не люблю рисковать зря». Винтерс на это лишь хохотнул, но от комментариев отказался. Сев в энергомобиль, мы тронулись вслед за энергобусом, набитым студентами. Следующие полчаса мы так и следовали за ним. И только когда транспорт повернулся в сторону Хардена, Винтерс продолжил движение к центру города. Еще минут через 20 я увидел знакомый проспект, по которому когда-то меня водила Мира. Дальше ехать смысла не было. «Остановитесь здесь», — обратился я. Винтерс молча выполнил мою просьбу. «Точно дойдешь сам?» — на всякий случай уточнил он. «Сопровождать не надо?» Я видел, что несмотря на вопрос, Винтерс желание нянчиться со мной не демонстрировал. Да и было, кому меня охранять. «Спасибо, наставник», — обратился я. «Но я сам, смотри», — повеселев, произнес Винтерс. У него явно были какие-то планы поинтереснее, чем сопровождать бедового ученика. Поддав газу, он тронулся и скоро затерялся в потоке энергомобилей. Я же посмотрел на небо. Было еще светло, но все же день клонился к вечеру. Воздух был еще морозным, но самые холодные зимние месяцы остались позади. Скоро в новый свет должно было прийти тепло. В шапке уже было жарковато, поэтому я снял головной убор. Ладонь прошлась по здорово отросшей шевелюре. «Неплохо бы постричься», — подумал я. «Хм, а почему бы и нет?» Времени хватало. Первоначально я хотел погулять, но идея провести время с пользой пришлась по душе. Быстро сориентировавшись, я направился к пешеходному переходу. Уже через четверть часа я шагал по нужному бульвару. Вскоре перед глазами появилась и знакомая вывеска. Ускорив шаг, я подошел к лавке и дернул дверь. Как и в прошлый раз, зазвенели колокольчики, оповещая хозяйку о появлении нового посетителя. С любопытством оглядываясь, я вошел в парикмахерскую. С последнего посещения здесь ничего не изменилось. Впрочем, и времени прошло не так уж и много. Сейчас в помещении были люди. Две дамы среднего возраста ожидали на сидениях, пока незнакомая мне девушка подстригала еще одну посетительницу. В этот момент из-за занавески в дальней части зала выглянула знакомая личика. «Если вы не по записи, то у нас все заня...» Начала было говорить Майка, но осеклась. Не сразу, но в ее взгляде промелькнуло узнавание. «Виктор, сестра Миры вышла из-за занавески и направилась ко мне. Ее вид также ни капли не изменился. Дерзкие шортики и кофточка с коротким рукавом не скрывали разноцветных татуировок. Настороженное выражение постепенно уходило с ее личика, сменяясь знакомой мне озорной улыбкой. Ну и изменился, да, оглядела меня и тут же скорчила легкую обидку. «Мира, кстати, о тебе часто рассказывала, а ты ко мне так ни разу и не заходил». «Привет, Майка», с легкой неловкостью улыбнулся я. «Да вот видишь, дела». «Вижу, вижу», разглядывая меня, произнесла девушка. «Ты уже известной личностью успел стать в городе. Вот и забыл меня». Я огляделся. Сидевшие без дела кумушки увлеченно и не скрываясь слушали наш диалог. «Слушай», — произнес я, — «я тут тебя навестить хотел, ну, и подстричься. Но если сейчас все занято...» «Да проходи уж», — махнула рукой Майка. «Великого мага можно подстричь и без очереди. Неизвестно, как, но Майка быстро нашла время в своем расписании. Через минуту я уже сидел во втором кресле, а девушка порхала вокруг меня. «Ну рассказывай, как хоть оно», — потребовала она, — «а то до меня только слухи доходят, один громче другого». «Да нормально», — улыбнулся я, — «вот, учусь потихоньку». «Ага, потихоньку», — фыркнула Майка, — «то-то о тебе каждую неделю новости». «Ой, ну не преувеличивай», — произнес я, — «всего лишь пару раз мое имя в газетах мелькнуло». Майка в ответ на это лишь усмехнулась. Между нами завязался разговор. Я видел девушку второй раз в жизни, а ощущение было такое, будто мы давние друзья. Майка рассказывала о своей немудреной жизни, а я делился мелочами своего бытия. Оказывается, они приехали с Мира из далекой провинции, будучи голодными и бедными девочками. Обе достигли успеха, что еще раз говорило о них как о незаурядных личностях. Правда, по мнению Майки, ее сестра слишком помешалась на следовании закону и порядку. «Ладно, это ее дело», — махнула рукой девушка. «Поговорим лучше о чем-нибудь другом». В этот момент ее глаза вспыхнули, будто она что-то вспомнила. «Кстати», — затараторила Майка, — «я же тебе даже еще не похвасталась». «Минутку». Она юркнула за шторку, чтобы через секунду появиться вновь, что-то держа в руках. «Вот», — девушка сунула мне в руку цветную бумажку. «Смотри», — я с недоумением повертел в руках прямоугольный отрезок вощеной бумаги с крупной надписью «Иллера». Перевернув его, заметил также надписи «Билет» и «Место». Пришло понимание, что это пропуск на вход на какое-то мероприятие. Однако в остальном для меня это все осталось непонятным. «Да это же Иллера», — произнесла Майка, но, не дождавшись от меня нужной реакции и вообще понимания, в сердцах махнула рукой. «Да ну тебя, такой же, как Мира, ничего не знаешь, кроме своих дел». Наконец успокоившись, она принялась объяснять, в чем дело. Иллерой оказалась оперная дива, слава которой разносилась далеко впереди нее. Оказывается, она приехала в Новый Свет, и именно сегодня ожидался ее концерт. «Билеты на нее трудно достать», — вспыхнула Майка. «Это я только по своим связям надыбала». Она горящими глазами еще раз посмотрела на билет. «Хотела Миру позвать, но куда там», — добавила она, махнув рукой. «Я особо не знал, как реагировать. Музыку и пение я был не против послушать, но никогда не увлекался этим настолько, чтобы натуральным образом фанатеть. Майка же, похоже, все прочитала по моему лицу. Да ты просто не слышал, как она поет», — с чувством произнесла она. «Это просто безумие. Я рад за тебя», — пожал плечами я. «Может быть, тоже бы сходил, но у меня билета нет, да и дела у меня на вечер. Уж ты-то точно смог бы достать», — махнула рукой Майка, успокоившись. «Ну ладно, если уж не интересуешься». Разговор затих сам по себе. Майка, которая все это время занималась моей стрижкой, перешла к финальным штрихам. Стараясь явно не на шутку, она от усердия аж закусила губу. «Я же не лез отвлекать ее, все», — наконец произнесла она, сдунув непокорную прядь с моего лица. «Теперь закончила». Я посмотрел на себя в зеркало. Я не очень разбирался в моде, но вид определенно был приятным. Волосы укоротились, но остались пребывать в таком же беспорядке. Только теперь он выглядел как-то более гармонично. «Да, красавец», — улыбнулась Майка. «Девчонки уже, наверное, лезут». «Да, за тобой наверняка и аристократки будут бегать». «Да ладно тебе», — отмахнулся я, но комплимент был приятен. Девушка сняла с меня фартук, я встал с кресла. Дело было закончено, а свободное время подходило к концу. Об этом напоминали сгущающиеся сумерки за окном. «Спасибо тебе большое, Майка», — искренне произнес я. «Сколько с меня?» «Брось», — махнула рукой девушка. «Какие деньги с друзей?» Я хотел было настоять, но по взгляду девушки понял, что это бесполезно. «Я тебя еще отблагодарю», — кивнул я. «Спасибо еще раз и пока. Хорошего тебе дежурства и Мире передавай привет», — помахала рукой Майка. «А я пойду готовиться к выступлению неподражаемой Иллеры». Она довольно артистично взмахнула рукой с зажатым в ней билетом. Улыбнувшись, я попрощался с девушкой и посетительницами и, наконец, покинул парикмахерскую. «Ладно», — подумал я. «Теперь и делом можно заняться». Больше не теряя времени, я направился в сторону участка стражи. Дойти здесь было всего ничего, поэтому уже скоро я повернул в знакомый переулок. Впереди высились знакомые серые здания, окружавшие внутренний двор отделения стражи. За прошедшие месяцы стражники немного разгребли и оптимизировали работу, поэтому там уже не творилось такой кутерьмы, как раньше. Однако даже так загрузка у них оставалась серьезной. «Привет», — вяло поздоровался пожилой стражник. Кажется, он стоял на воротах вечно. Имени его я не знал, поэтому поздоровался в той же манере. Уже ощущая себя своим в этом месте, я быстро поднялся на крыльцо и вошел в отделение стражи. «Ох, какой мальчик!» — послышался хриплый женский голос из клетки временного изолятора. «Мальчик, хочешь, тетя Чета даст, для тебя скидочка?» Вслед за словами раздался смех. Повернувшись, я увидел, что на меня, схватившись за прутья, смотрит потрепанного вида женщина. Хохотали две ее товарки. Нетрудно было догадаться о роде их деятельности. «А ну, заткнулись!» — прикрикнул на них сержант. Для верности он без замаха ткнул крикунью дубинкой под ребра. Хикнув, та рухнула на грязный пол. С преступниками здесь не церемонились. Сержант, кажется, не против был продолжить, но я остановил его, неприятно стало. «Как скажете, господин маг», — коротко кивнул тот. «Но если что, я этих гадюк махом успокою». Кивнув, я быстро прошел в коридоры для персонала. «Виктор», — послышался знакомый голос. «Ну, наконец-то, Мира буквально налетела на меня, стоило мне войти в дежурку, где обычно находился ее отряд». «Привет», — удивленно произнес я. «А что сегодня такое?» «Привет», — запоздало произнесла Мира и поморщилась. Да опять дурью будем заниматься, но ты там как раз пригодишься. Я невольно навострился. Дурью Мира называла любые мероприятия, которые, по ее мнению, отвлекали добропорядочного стража от охраны простых людей, то есть разнообразные приемы знати и другие подобные мероприятия. Только не еще один прием, как у русских. Мысленно вздохнул я. Больше мне такого не надо. Мира, ну хватит наводить суету, произнес один из стражников. Объясни ты хоть магу, что происходит. На удивление, его фраза и правда уняла раздражение девушки. Да какое-то дурное выступление певички из приезжих, поморщилась она. Из чего нас дергают на такие глупости? Они могли бы за свои деньги нанимать людей. Услышав это, я тут же вспомнил слова Майки и непроизвольно улыбнулся. Едва ли это могло быть совпадение, и в город одновременно приехали сразу две оперные дивы, и не какой-то там певички. Это же Иллиара, встрял Керн. Эх, вот бы глянуть на нее хоть глазком да послушать ее голосок. Он картинно вздохнул, лицо его так и выражало, перед кем я распинаюсь. Кстати, Майка на этот концерт идет, произнес я и добавил, тебе привет передает, только что ее видел. Такая же, как и этот, Мира небрежно махнула рукой в сторону Керна. Ветер в голове. Ладно, ребят, давайте за работу. Последнее время мои патрули, как и в целом жизнь, проходили спокойно. Привыкнув к происшествиям, я наконец увидел повседневную жизнь стражника. Она оказалась удивительно скучной. Это было патрулирование различных кварталов и работа по мелким происшествиям. Неудивительно, что внезапное изменение вызывало интерес, и не только мой. «Ну что ты гудишь, Мира?» — сказал Керн. «Хоть вырвемся из этой рутины, не сдохнут там без тебя твои пациенты. Ты давай не трепи языком, Керн, а полезай в экипаж», — осадила его Кира. «Капитан уже на месте». Вернувшись во двор, мы застали там волнение, привычную толчею с очередной партией жуликов, которых тащит на оформление. Громко переговариваясь, стражи расходились по экипажам. Начиналось время вечерне-ночного патруля. Скоро мы уже тряслись в кибитке экипажа стражи. За небольшими мутными окошками проносились пейзажи центра. Пока остальные молчали, я решил немного поинтересоваться темой, да и поддержать разговор. «А что за Иллиара?» – спросил я. «Твоя сестра говорила, что она классная». «Она суперклассная», – воскликнул Керн. «Я был на прошлом концерте. Аж мурашки по коже». Остальные стражники из отряда Миры были людьми постарше. Они высказались более спокойно, но я понял, что и они относятся к исполнительнице с одобрением, отчего интерес мой только возрос. Тем временем виды сменились. Мы выехали на большую площадь. Впереди появился большой купол то ли театра, то ли еще какого-то строения явно культурного толка. Тут же я заметил, что на самой площади перед зданием находились кучки людей. Сбившись по группам, они уже, вероятно, ожидали концерта. «Если она такая популярная», — произнес я, — «как в этот театр поместятся все желающие?» Керн на это лишь фыркнул, явно смеясь надо мной. «Вы там в своем Хардене вообще больше ничего не видите, кроме фокусов своих магических», — усмехнулся он. «Сегодня будет уже третий концерт. Она их раз в неделю дает, в течение пары месяцев. А во, подумал я, а певичка шустрая». Интерес еще больше возрос. Похоже, Керн был прав. Я уже до того зациклился на учебе, что развеяться было полезно. Мозг с радостью переключился на иную тему. Тем временем мы подъехали вплотную к зданию. Рядом уже стояли и продолжали подъезжать экипажи стражников и других служб. Пока вокруг царила привычная суета, я задумался, нужна ли будет сегодня помощь Альбионы. С одной стороны, здесь уже едва ли что-то случится, а с другой, кто знает. Отметив, что пока на меня никто не обращает внимания, я сконцентрировался. Через несколько мгновений мир слегка потускнел, лишившись красок. Зато вместе с этим я начал ощущать живых существ вокруг, и на горизонте, темную точку Альбионы. «Подойди ближе», — обратился я. «Если что, позову». От одержимой пришла привычная волна понимания. Она так и не научилась передавать мысли через связь, но главное, что понимала мои приказы. С момента битвы у русского посольства я научился куда грамотнее взаимодействовать со своей странной подчиненной. Это было легче, потому что, поглотив злобу убитого, она стала ощутимо разумнее. Теперь она без проблем использовала навыки и информацию, доставшиеся от прошлой жизни. Поэтому я позволял ей охотиться при нужде в одиночку, объяснив, что делать это можно лишь в отношении плохих людей. Ей, еда, городу, польза. Жаль, времени нет заняться ею как следует, подумал я. такой экспонат. Виктор, одернула меня Мира. Пошли давай, капитан даст задачи. Вслед за девушкой мы направились в сторону здания. Я бросил взгляд на то, что оказалось местным театром. Раньше я видел его только издалека благодаря высокому куполу. Украшенный лепниной и высокими белыми колоннами, тот выглядел как памятник античности. У подъема на широкую лестницу стояли обычные металлические турникеты. Вместе с Мирой и остальными мы поднялись наверх, под козырек здания. Сюда уже собирались стражи. Впереди я увидел знакомую фигуру. Капитан молча ждал, пока подтянутся люди, осматривая всех недовольным взглядом. Видимо, мой плащ мага отличался по цвету, отчего привлек его внимание. Посмотрев на меня, капитан проявил узнавание. «Этого зря привели», — произнес он, и махнул рукой. «Ну, теперь точно что-то произойдет». Ряды стражников грохнули гулким молодецким хохотом. «Похоже, за мной уже закрепилась слава магнита для неприятностей». «Ладно, поржали и хватит», — сменил тему капитан. «Работаем как всегда, чтобы все было в порядке». «Так, Риндил, Мун». Он начал называть имена командиров отрядов, назначая им задачи. «Я ждал рядом с Мирой, чтобы получить свое задание». Внезапно двери парадного входа за спиной капитана открылись. Невольно это привлекло всеобщее внимание. «Господа стражи», — послышался приятный женский голос. «Спасибо, что вновь обеспечиваете безопасность на моем концерте. Приятно чувствовать такую поддержку». Из этих слов нетрудно было понять, что заявилась к нам сама хозяйка мероприятия. Я увидел, как суровые мужчины один за другим начинают улыбаться. Это было любопытно. Я выглянул из-за плеча, чтобы разглядеть ту самую Ильяру. Но в этот момент о себе дало знать тревожное предчувствие, которое, оказывается, уже грызло меня некоторое время, просто оставалось незамеченным. И я наконец увидел ее. Глава 7. Стоило только услышать голос этой женщины, как тут же стало понятно, почему ее превозносит. Мягкий и бархатистый, он будто обволакивал и заставлял слушать только ее. Одно лишь обращение Ильяры сделало ее центром внимания. Я поднял взгляд, с интересом изучая певицу. Брюнетка с длинными волнистыми волосами была одета в алый сценический костюм. Внешность ее не сказать, чтобы была идеальной, но определенно привлекательной, с некой изюминкой, придающей шарм. Последнее подтверждалось взглядами стражников, которые они бросали на женщину. Ожидающие очередной смены, хмурые и недовольные, при первых словах ее голоса они сменили настроение. Их лица разгладились, появились несмелые улыбки. «Спасибо, дорогие мужчины», — повторила женщина, подойдя ближе. «Я вам очень благодарна за ваш тяжелый труд». Она была в сопровождении трех молчаливых крупных мужчин в темных одеждах, вероятно, охранников. Еще чуть в стороне двигался важный пузатый старик преклонного возраста. Судя по форменным одеяниям, служащий театра. «Не волнуйтесь, леди Ильяра», — степенно произнес капитан. «Мы обеспечим вашу безопасность. Для вас просто Ильяра», — улыбнулась ему женщина. После этого капитан уже просто расцвел. «Госпожа», — обратился к Диве старик. «Время. Ох, надо бежать. Время не ждет, к сожалению», — будто бы искренне загрустила певица. «Что ж, спокойного вам дежурства». Повернувшись, она упорхнула обратно. Затихшие было стражи тут же загомонили, обсуждая Ильяру. Кажется, за это короткое появление она успела произвести на всех положительное впечатление. «А я говорил, она просто чудо», — произнес Керн. «Не человек, а солнышко». Мира на этот раз не стала спорить, но явно осталась при своем мнении. В отличие от остальных, мне некогда было наслаждаться приятным голосом. Еще до появления Ильяры я ощутил смутное предчувствие, но не обратил на это внимания. И только когда женщина появилась и вступила в разговор, я распознал знакомое до боли ощущение. Вот только на этот раз все было по-другому. Обычно появление злобы и несомых ее одержимых было, словно факел в ночи. На этот раз оно было каким-то неявным. Я ощущал только эманации, но не видел источника. Когда Ильяра ушла, все прекратилось. Не связать столь очевидный признак было невозможно. А значит, или женщина, или ее охранники с большой долей вероятности имели дело со злобой. Но почему я не ощутил источник? Задался я вопросом. Хоть я еще ни разу не встречал такого, но можно было предположить наличие маскировки. В любом случае ситуация подогревала мое любопытство. «А ну, хватит трындеть!» — раздался рык капитана. «Слюни распустили они, видите ли». Его бас быстро отрезвил всех. Капитан тут же продолжил распределять задачи. Постепенно его голос вновь настроил всех на рабочий лад, однако ни с чем не сравнимое обаяние женщины, кажется, оставило неизгладимый отпечаток. «Так, Мира, капитан нашел взглядом мою подругу, вас я направлю». Он замер, видимо, оценивая, где еще нужны стражники. В этот момент я неожиданно для себя подал голос. «Господин капитан», — обратился я, — «а можно где-нибудь в здании, а то я слегка простудился». Капитан даже сбился, удивленный неожиданной просьбой. «Да он просто на Ильяру хочет еще посмотреть». Послышался голос Керна. Влюбился наш маг. Тут же послышались смешки. Я хотел было сказать рыжему что-нибудь, но внезапно его шутка сыграла мне на руку. «Ладно, если наш маг простудился, дадим ему погреться», — усмехнулся капитан. «Мира, возьмете на себя холл?» «Есть», — отсалютовала девушка. Еще с минуту капитан называл последние посты. Наконец, по звучному «разойдись» мы направились к месту назначения. Мира, ее люди и я вслед за ними пошли к парадному входу, где несколько минут назад скрылась Ильяра. «И чего вы все нашли в этой певичке?» — фыркнула девушка. «Пользы от нее меньше, чем от захудалого уборщика. А все только и говорят, в отличие от остальных, на Миру очарование Ильяры, похоже, ни капли не подействовало. Ты просто не понимаешь, что такое существовать, чтобы нести прекрасное в мир», — высокопарно произнес Керн. «В самом деле, не всем быть стражниками или там рабочими. И все-таки не нравится она мне», — произнесла несогласная Мира. «Мы вошли в холл. Здесь все было вполне по-театральному, открытые помещения с лепниной и тяжелыми бархатными портьерами. Ладно, теперь за работу», — Мира обернулась к остальным. «Вам объяснять не нужно. Смотрим в оба. Если что подозрительное, осматриваем». Ее подчиненные и правда были в теме, им хватило таких разъяснений. Мира же повернулась ко мне. Она слегка сморщила носик, явно размышляя, как бы меня применить. «Теперь ты, Виктор. Благодаря магическому чутью ты можешь заметить куда больше», — наконец произнесла она. «Поэтому встанем с тобой на центральную лестницу». Она показала рукой на широкую лестницу в конце холла. Зрители должны были подниматься вверх, откуда уже были входы в концертный зал. «Пойдет», — кивнул я. «Не волнуйся, Мира, я не подведу». «Знаю, Виктор», — улыбнулась девушка. «И надеюсь на тебя, Мира, как всегда, была в своем репертуаре». Для остальных это было приятное среди череды унылых патрулей дежурства, когда можно было расслабиться. Но только не для нее. Мира была серьезна и намерена поработать на максимум. Разве мог я ее разочаровать? Ну, а после того, как начнется программа, у меня будет время заняться своим делом, мысленно добавил я. Мы с Мирой прошли вперед. В отличие от прошлого раза, сейчас нам не надо было досматривать людей. С этим справлялись работники театра, проверяющие билеты. Стража была призвана лишь усилить меры безопасности, новый свет последнее время был неспокоен. Прошло буквально несколько минут, как со стороны входа послышался шум толпы. Вскоре появились и люди. Быстро показывая билеты, они тут же проходили вперед. «Не спать», — напоследок произнесла Мира. Дальше все действовали самостоятельно. Стражи разошлись по сторонам, цепко осматривая толпу. Мы с Мирой стояли возле лестницы. Невольно я обратил внимание на людей. Тут же стало заметно, что Ильяра привлекает в основном молодую публику, что было неудивительно. Молодые женщины и мужчины с горящими глазами шли вперед, явно предвкушая выступление своего кумира. Невольно мне стало интересно, чем же так им понравилось творчество Ильяры. И самое важное, подумал я, какое отношение эта дамочка имеет к злобе. Я знал, что когда вся публика соберется на концерт, а холл опустеет, появится свободное время. Следовало эффективно использовать его, чтобы прояснить ситуацию. Тем временем мимо нас следовали довольные в ожидании выступления люди. Я осматривал их и проверял в магическом фоне, выполняя свою работу. На этот раз от нас не требовали более подробный досмотр, поэтому все было намного проще. Да и люди здесь были куда ниже по статусу, чем на каком-нибудь приеме, так что артефактов ни у кого не было. Для меня такая работа была совсем простой. В какой-то момент мой взгляд привлек парень лет 20. Артефактов у него не было, но взгляд, полный какой-то истеричной радости, вызывал подозрение, что это сумасшедший. Я посмотрел на Миру, но та как раз опрашивала какую-то женщину и не заметила незнакомца. «Эй, вы, да, вы, молодой человек», — обратился я, привлекая его внимание. «Остановитесь-ка». «Что, я?» — обернулся блаженный, как я его мысленно назвал. «Почему я? Что со мной не так?» Он начал оглядываться, будто ища поддержки, но люди обходили его стороной, тоже инстинктивно ощущая его странность. Я подошел ближе. Тут же рядом оказалась Мира. Быстро оценив вид незнакомца, она кивнула мне, одобряя действие. «Пройдите к пункту осмотра, пожалуйста», я показал рукой на отдел чуть в стороне, где уже более опытные стражи проверяли подозрительных. «Но я пришел на концерт, я купил билет», тут же заистерил человек, лишь подтверждая мою правоту. Работали в страже быстро, аккуратно раздвинув толпу, к странному посетителю подскочил Керн с одним из напарников. Крепко зафиксировав неудачливого фаната, они потащили его к пункту досмотра. Кажется, у того ничего опасного при себе не было, но было ясно, что едва ли его уже отпустят из-за странного поведения. Я уже было перестал думать о странном посетителе, как он сказал нечто необычное. «Вы не понимаете», — закричал сумасшедший, видимо, поняв, что концерта ему не видать. «Вы не можете нас задерживать. Мы даем Илларе силу петь». Фраза прозвучала, как бред сумасшедшего, но я заинтересовался. «У-у-у, парень», — протянул Керн. «Пожалуй, отведем мы тебя в одно место, где таких лечат». Уже без всякого досмотра человека с безумным взглядом повели куда-то в сторону. Я понял, что его выведут через черный выход, чтобы не пугать публику. «Значит, дает ей силу петь», я мысленно повторил слова этого человека. Относиться к словам явного сумасшедшего всерьез было не лучшей затеей, но интуиция подсказала, дамочка или замешана сама в том, что я почуял, или даст мне полезную информацию. Дальнейшая работа прошла без неурядиц. Только в какой-то момент промелькнула Майка. Хлопнув меня по спине и поздоровавшись с Мирой, довольная девушка прошла вслед за остальными в зал. Наконец коридоры опустили, а распорядители закрыли двери концертного зала за последними посетителями. «Ну вот, можно передохнуть», — вздохнула подошедшая ко мне Мира. «Через час-полтора они выйдут из зала, и ты свободен». «Ага», — кивнул я. К нам подошли Керн и остальные стражи из отряда Миры. В этот момент со стороны закрытых дверей зала начала доноситься музыка. Послышался голос Илларе, но из-за плотных дверей разобрать слова было невозможно. «Эх, оказаться бы сейчас в зале», — вздохнул Керн и оглядел напарников. «Че, может, сходим курнем? Мира, можно?» По кивку девушки-стражники отправились к выходу. «Мы же с Мирой остались наверху лестницы, неподалеку от входа в зал». Тем временем оттуда понеслась мелодия, которую вскоре поддержал голос. «Кажется, все было абсолютно обычным. И правда», — произнес я, — «что они нашли в ней?» Я еще не договорил, как меня вновь посетило навязчивое ощущение. В то же время звук налился какими-то новыми, завораживающими нотками. В картину происходящего легли новые детали, но главного все же не хватало. «Почему я не ощущаю источник злобы?» — подумал я. Я заозирался. Внезапно заговорила стоящая рядом Мира. «Что?» — улыбнулась она. «Все-таки хочется тебе посмотреть?» «Ну», — вздохнул я, изображая заинтересованного подростка. «Честно говоря, да». «Ладно», — смягчилась девушка. «Пойдем». Она потянула меня куда-то в сторону. Вскоре мы уже шли по еще одной, уже более узкой лестнице. Если я правильно понял, то это вела к балконам. Здесь также стоял работник театра, который совсем не хотел нас пускать, но Мира умела быть убедительной. Недовольно поворчав, он все же открыл дверь. Тут же на меня и девушку обрушился звук. Оркестровая музыка вкупе с каким-то вибрирующим женским голосом. Он подхватывал и увлекал, поднимая в душе восторг и желание слушать и слушать эти неземные звуки. «Какое знакомое ощущение», — подумал я. Вслед за Мирой я вошел на небольшой балкон. Сидевшие в креслах люди даже не обратили на нас внимания. Аккуратно обойдя их, мы прошли с краю. Чуть отодвинув портьеру, я глянул вниз. Ничего особенного там не было. Помпезный зал, где люди слушали пение дивы. Внимание привлекли разве что выражения лиц, демонстрировавшие полное погружение и восторг. Очень похоже на воздействие тилдры, наконец сообразил я. Только на порядок, а то и на два более развитые. От Винтерса я знал, что в свое время из-за способности влиять на сознание и поступки человека род Тилдры был уничтожен недоброжелателями. И вот сейчас я встретил кого-то, кто демонстрировал еще более мощные способности. Однако в следующий момент ситуация вновь изменилась. Сперва мне показалось, что подул ветер, но потом я понял, что в пространстве зала движется не воздух, но энергия. Совсем мелкие частицы эфирной энергии ощущались подобно мелким блесткам. Исходя от очарованных людей, они собирались по всему залу и двигались к одной точке, выступавшей на сцене певице. Разумеется, внешне это не было видно ни простому человеку, ни даже магу. Только я благодаря слишком частой работе со злобой и эфирной энергией даже не увидел, но ощутил это. Навскидку оценив ущерб, я понял, что воздействие едва ли нанесет присутствующим реальный вред. С каждого человека вытягивалось лишь по крупице, однако в общей массе это давало женщине действительно немало энергии. А вот и злоба, мысленно отметил я. В момент, когда оперная дива начала поглощать энергию, маскировка наконец спала. Я увидел, что женщина не маг, но имеет ядро злобы. Именно взаимодействуя с ней, она оказывала такое странное влияние. Тем временем Ильяра закончила свою песню. Люди тут же взорвались аплодисментами, а поток энергии от них только увеличился. «Спасибо, спасибо!» – закричала женщина, будто рукоплескания толпы были лучшей наградой в ее жизни. «Я пою только ради вас». «Ну что, наслушался?» – спросила хмурая Мира. «А то идти надо, да и неприятно мне». «Да-да», – кивнул я. «Сейчас», – мельком посмотрев на Миру, я вновь удивился. «Похоже, сегодня был какой-то вечер открытий. Только сейчас я заметил, что Мира каким-то образом защищена от этого воздействия. Нет, она не имела злобы в душе, но ее эфирное тело явно обладало сопротивлением. Возможно, неприязнь к Эллере вызвана подсознательным ощущением воздействия злобы», тут же предположил я. «Вот так денек». «Да, хватит», произнес я вслух. «Надо работать». Напоследок я глянул в сторону сцены и неожиданно для себя встретился взглядом с Эллерой. Несмотря на достаточное расстояние, я был уверен, что та смотрит на меня пристально, без капли своей привычной улыбки. Но мгновение миновало. Ильяра вновь улыбалась людям, а Мира тянула меня за рукав. Вскоре закрывшаяся дверь отрезала звук, а вместе с ним и воздействие этой кого. Вновь оказавшись в тишине театрального коридора, я оценил ситуацию. Кем была Ильяра? Следующей ступенью развития одержимого или кем-то еще? Словно нарочно судьба снова и снова заставляет меня натыкаться на это явление, мысленно произнес я. Или не нарочно, быть может, дело вовсе не в моей способности притягивать неприятности, а в том, что темная энергия в принципе стала все чаще являть себя Миру. Впервые меня посетила мысль о некоем вторжении чего-то совершенно нового. И если это происходит повсеместно, то неудивительно, что я с моим чутьем на злобу встречаю это слишком часто. Мне надо поговорить с певичкой, наконец решил я. Уж у нее я точно смогу получить информацию. Я уже на автомате обратился к Альбионе. Сегодня вечером для нее была работа. Следующий час я провел, как на иголках. Наконец двери зала открылись, и оттуда повалили довольные после концерта люди. Я внимательно осматривал их лица и оценивал вид, стараясь найти негативные следы. Однако Ильяре, кем бы она ни была, стоило отдать должное, вреда не было нанесено. Люди хоть и потеряли крупицы эфирной энергии, но должны были быстро восстановить ее, если не будут подвергаться вновь таким воздействиям. «Мира», — обратился я к подруге, — «ты не против, если я уйду?» Мира хоть и нахмурилась, но отпустила меня. Мысленно поставив себе зарубку изучить девушку подробнее, я быстро направился к выходу. Сегодня у меня и Альбионы намечалось важное дело. Глава 8. Благодаря странному ритуалу поглощения энергии Ильяра потеряла свою маскировку, открыв мне свой энергетический след. Именно поэтому я знал, что едва закончив свой концерт, она поспешила на выход из здания. «Куда же это вы, дамочка, торопитесь?» Мысленно усмехнулся я. «Еще не все посетители покинули театр, а вы уже уезжаете. Если я хотел поговорить с этой Ильярой, то мне следовало поторопиться. Я еще прошелся за угол здания, чтобы не привлекать своим поведением внимание стражников. Однако только пропал из их вида, как тут же рванул вдоль стены к задней части театра. Альбиона, мысленно я нашел отметку одержимой. Двигай туда». С передней части театр примыкал к площади, где все было открыто. Но с задней стороны был один из элитных кварталов, что позволило Альбионе приблизиться вплотную, чтобы действовать. Вот только не тут-то было. Уже на подходе я увидел, как от здания театра отъехало три дорогих энергомобиля. Фонящая украденная энергия Ильяра находилась в среднем. «Странная спешка», — подумал я. «Неужели она что-то ощутила?» Вспомнился момент в зале, когда Ильяра как будто посмотрела прямо на меня. «Неужели мне не показалось?» На моих глазах автомобили выехали с небольшого огороженного двора. Захотелось ударить чем-нибудь, что постановить движение, но пришлось отказаться от шальной идеи. Оказаться в центре скандала в амплуа сумасшедшего, напавшего на невинную певицу, не хотелось. Мне оставалось лишь одно – приказать Альбионе следовать за транспортом. Скорость одержимой в городской черте позволяла сделать это без особых сложностей. Пронаблюдав, как сияющие фонарями энергомобили скроются за поворотом, я отправился искать транспорт для себя. Вечер перестает быть томным. Мелькнула в голове ироничная мысль. Запрыгнув к первому попавшемуся извозчику, я показал ему направление, куда ехать, добавив, что координировать маршрут буду на ходу. Понятливый водитель преклонного возраста даже не задал вопроса. Вскоре мы уже ехали по великолепно освещенной вечерней улице Нового Света. Долгой погони не вышло. Ильяра совсем недолго двигалась по большой улице, вскоре углубившись в богатый квартал. Там, проехав еще минут 10, энергомобили остановились. Цель прибыла в свое убежище, а я ощутил настоящий охотничий азарт. Найдя первое попавшееся место, где тени хватало, чтобы скрыться от случайных взглядов, я покинул извозчика. Дальше, стараясь двигаться по не слишком заметным местам, направился к цели. Дом, где остановилась Ильяра, был совсем скромным по сравнению с дворцами знати, где я побывал. Двухэтажный особняк с отдельным зданием чуть в стороне, видимо, для прислуги. Территория вокруг была подсвечена тусклым уличным освещением. Уже на подходе я изучил все с помощью чутья одержимого. Свою цель я заметил сразу. Та находилась на втором этаже и все еще сияла от переполнявшей ее энергии. Неподалеку уже находились и три ее то ли охранника, то ли соратника. Помимо этого, в здании были и еще несколько человек, скорее всего, прислуга. И что мне теперь делать? Задался я вопросом. Сразу же врываться или что? Для долгой слежки не было времени, а для атаки не было причин. Ильяра фактически не сделала ничего предосудительного в глазах людей. За беспричинное нападение я вполне мог стать фигурантом уголовного дела. Особенно если у обаятельной певички есть поклонники в верхах. Ну, а то, что она и не человек вовсе, это мне еще доказать надо будет, мысленно добавил я. Я думал об этом, приближаясь к особняку, но проблема решилась сама собой. Пришло ощущение давления на сознание, вслед за которым в моей голове появились образы. До общения с Альбионой я подумал бы, что меня атаковали. Сейчас же я точно знал, Ильяра знает о моем приходе.